весна. Что почек, что клейких заплывших огарков налеплено к веткам, затеплен апрель, возмужалостью тянет из парка, и реплики леса окрепли. Лес стянут по горлу петлею пернатых гортаний, как буйвол арканом, и стонет в сетях, как стенает в сонатах стальной гладиатор органа. Поэзия, греческой губкой в присосках путь ты, и меж зелени клейкой тебя положил я на мокрую доску зеленой садовой скамейки. Расти себе, пышные брызги и фижмы, вбирай облака и овраги, а ночью, поэзия, я тебя выжму во здравие жадной бумаги.